Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашает старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Приветствую вас, друзья мои. Старый мудрый попугай Шука снова у вас в гостях. Узнали меня? Ну и превосходно. И наверняка вам не терпится узнать и другое. О чем моя сегодняшняя история? Вспомнил я ее сегодня утром. Как вы знаете, за свою жизнь я прочитал огромное количество разных умных книг, в том числе и священных писаний. А тут пришла мне вдруг в голову мысль, а почему-то я совсем не читаю газет? Вероятно, и там можно найти немало интересного. Однако лучше бы мне эта мысль и вовсе не приходила в голову. Полетел я к киоску, приобрел там свежую газету, начал листать. Но то ли с газетой мне не повезло, то ли еще какие-то причины сюда вмешались. Но первая же фраза, которую я там прочитал, меня весьма озадачила. Фраза была такая: «Цель оправдывает средства». Прочитал я и задумался. Что же это получается? Выходит, если для того, чтобы помочь кому-то, нужно навредить другому или чего доброго и погубить его? Ничего страшного в этом нет? Что-то не нравится мне эта мысль про цель и средства. А вам? Еще не решили. Но тогда послушайте одну старую историю. Как-то раз на дне глубокого океана случилась большая беда. Великий морской змей, повелитель водных глубин, опасно заболел. Напрасно придворный врач Кит рассматривал его длинный язык, давил на живот. Все равно он не мог распознать болезни своего повелителя и не знал, какое прописать ему лекарство. С каждым днем морской змей все больше и больше слабел и угасал. Все придворные ходили по дворцу на цыпочках и говорили шепотом. Смех и улыбка карались смертью. И вот однажды во дворец явился отшельник-осьминог. Много лет он не покидал своего жилища, но, услыхав о смертельной болезни морского владыки, предстал перед ним и сказал: «Великий повелитель, когда-то давно мой дед болел точно такой же болезнью, и за минуту до смерти один мудрец принес ему печень живого зайца. Дед съел ее и стал здоровым. Пусть тебе добудут печень живого зайца, и болезнь твоя пройдет. Конечно, в море зайцы не живут, но там, на берегу, совсем близко отсюда, их водится очень много». «Я царь этого океана. Передо мной дрожат киты и акулы, и все же я не в состоянии поймать глупого зайца». Горевал змей день, другой, а на третий приказал созвать всех придворных. Долго думали придворные, как поймать зайца, ничего придумать не могли. Тогда к повелителю подползла черепаха и сказала тихим голосом: Повелитель, прикажи мне поймать зайца. У меня 4 ноги, и я могу не только плавать, но и целый день ходить по суше. Завтра я отправлюсь на землю, отыщу зайца, обману его и приведу сюда. Ты очень мудра, черепаха. Недаром твоя голова так похожа на змеиную. Твой план прекрасен. Сейчас же ступай на землю. Теперь моя жизнь зависит от твоего ума. Черепаха простилась наскоро с родными и поднялась на поверхность океана. Берег был невдалеке. Черепаха ступила на землю и поползла к горам. Она была очень довольна выпавшим на ее долю поручением. Еще бы! Ведь если она доставит зайца победителю, он непременно доверит ей пост главного советника. И тут черепаха вспомнила, что вообще-то никогда еще не видела зайца. О, какое несчастье! Я так торопилась, что ни у кого не спросила, как выглядит заяц. Придется возвращаться домой. Приползла она к берегу, плюхнулась в море и опустилась на дно неподалеку от дворца. Как всегда, здесь стеснились придворные. Черепаха смущенно проговорила. Господа, не приходилось ли кому-нибудь из вас встречаться с зайцем? В толпе раздались свист и смех. А громче всех смеялся, выпучив глаза, тот самый отшельник-осьминог, который посоветовал достать печень зайца. А что такое? В чем дело? Почему ты смеешься? Что за дерзость? Я смеюсь над твоим невежеством. Значит, ты сам встречался с зайцем? Еще бы. Мне ли не знать зайца? Сколько раз я встречал его, плавая невдалеке от берега. Ах, это чрезвычайно удачно. Расскажи, пожалуйста, как выглядит заяц. Я охотно рассказал бы тебе, но ведь все знают, какая скверная у тебя память. Уж лучше я нарисую тебе этого зверя. О, как я благодарна тебе, дорогой осьминог. Когда меня назначат на пост главного советника, я не забуду твоей любезности. И спрятав рисунок под панцирь, черепаха вновь поползла на берег и сразу же заковыляла к горе, на которой жил заяц. Случилось, что именно в это время заяц решил совершить прогулку перед обедом. Едва он сделал несколько прыжков, как вдруг услышал, что его окликнули. Заяц остановился и спросил. «Кто меня зовет?» «Это я! Послушай-ка, а ведь ты и есть заяц!» «Да я-то заяц! А вот ты что за зверь? Первый раз такое вижу. Откуда и зачем пожаловал в наши края?» «Не пожаловал, а пожаловала. Меня зовут Черепахой. А живу я на дне океана, вот поэтому ты меня никогда и не видел. Но сегодня я прибыла сюда по очень важному делу». Постой. А откуда ты узнала, что я заяц, если ты меня ни разу не видела? Очень просто. У меня есть твой портрет. А ну-ка покажи. Какое сходство. Точь в точь я. Откуда он у тебя? Мне подарил твой портрет один отшельник-осьминог. А значит, обо мне знают даже на дне океана? А как же! Конечно, знают! И я явилась к тебе, чтобы передать приглашение моего повелителя. Царь океана приглашает тебя в гости. Ой, Благодарю тебя за любезное приглашение, но я-то не могу следовать за тобой в океан. Разве ты не знаешь, что я не умею плавать и очень даже боюсь воды? Вздор, вздор. Я в целости и сохранности доставлю тебя на остров. На остров? Ну да. Дело в том, что в океане есть один остров. На отмеле вблизи этого острова каждый день отдыхают обитатели океанских глубин. Туда-то я тебя и отвезу. Угу. Что-то мне не хочется расставаться с полями, заросшими сочной травой. Да и со своей норой, такой просторной и уютной. А не знаешь ли ты, зачем это я понадобился морскому царю? Ну, конечно, конечно, знаю. Все дело в том, что царь морей – самое доброе и справедливое существо на свете. Он просто обливается слезами, если узнает, что кто-нибудь из жителей его царства, например, заболеет. И вот добрейший из царей узнал, как плохо тебе живется на земле. Постой, постой. Но ведь земля не вода, а он повелитель морей. Не перебивай. Хорошо. Так вот, царь просто рыдал, когда ему рассказали, что тебя может заклевать орел, растерзать тигр или убить человек. Пригласите его ко мне. Воскликнул сквозь слезы царь. Ведь здесь, на дне океана, его никто и никогда не тронет. Здесь нет ни орлов, ни людей, ни тигров. Вот почему я пришла за тобой. Все правда. На земле меня преследуют все. И звери, и птицы, и люди. Сколько раз я был на волосок от смерти. Даже в своей норе я не чувствую себя в безопасности. Решено. Я отправляюсь к морскому царю, где все такие добрые и любезные. Вот и прекрасно, прекрасно. Не будем терять времени. Идем сейчас же. Да-да, идем. И черепаха с зайцем отправились к океану. Заяц от счастья улыбался, беспрерывно шевелил ушами и высоко подпрыгивал на месте. Наконец они достигли берега. Дул ветер, волны с шумом пенились у крутого берега, и море показалось зайцу очень страшным. «Посмотри, госпожа черепаха, как волнуется море! В такую бурю и утонуть нетрудно». «Что ты, что ты? Сразу видно, что тебе никогда не приходилось путешествовать. Садись ко мне на спину и ни о чем не беспокойся». Но заяц медлил. Его все еще пугала морская пучина. И вдруг невдалеке показался старинный знакомый зайца — олень. Очень удивился он, встретив зайца так далеко от норы. «Эй! Приятель, что это ты тут делаешь?» «Госпожа черепаха сообщила мне, что морской царь желает познакомиться со мной. Я отправляюсь к нему». «Какой вздор! Ты не проживешь там ни дня». «Вот еще! А кто это посмеет тронуть меня, если сам царь не может без меня обойтись?» «Тебя обманули. Зайцы не живут на морском дне. Ты захлебнешься и погибнешь. К тому же океан кишит чудовищами. Послушай моего совета. Беги прочь от воды и забудь ты об этой черепахе». От этих слов зайцу стало как-то не по себе. Он приблизился к черепахе и сказал ей: «Знаешь ли, госпожа черепаха, я вспомнил, что у меня в норке остался пучок прекрасной морковки. Так что сейчас я не могу отправиться с тобой к твоему повелителю, и извини». Сказав так, заяц три прыжка оказался рядом с оленем, и оба они зашагали вглубь леса. Увидев это, черепаха жалобно закричала. «Ох, какое несчастье! Как огорчится царь! Забыла я, глупая, сказать зайцу самое главное! Старый наш повелитель бездетен и хотел бы передать царство умному зайцу». «Всем известно, какие у зайца длинные уши, и, конечно, косой не пропустил ни слова из крика черепахи. А тугоухий олень ничего не слышал. Тогда заяц сказал: «Послушай, олень, я все-таки схожу на минуточку к морскому царю. Интересно, знаешь, посмотреть, как они там живут. Эй, черепаха, я решил не огорчать твоего повелителя и выполнить его желание. Кроме того, я боюсь, что царь разгневается на тебя, если ты явишься одна». «Давно бы так. Глупый олень от зависти наговорил тебе всякой ерунды. Итак, в путь». По земле черепаха ползла с трудом, зато в воде поплыла быстро и уверенно. Отплыв от берега, она направилась прямо к острову, на котором говорила зайцу. Там на отмеле уже собрались все океанские жители. Увидев черепаху с зайцем на спине, морского змея мигом известили о прибытии долгожданного гостя. И вот черепаха подвела зайца к морскому царю. «Добрый и могучий царь, я выполнила твое поручение. Перед тобой живой заяц. Можешь съесть его печень и исцелиться». Услышав такие слова, заяц чуть в обморок не упал. Однако ему не хотелось умирать. И он сказал вежливо, но громко, чтобы слышали все: «Любезная черепаха, я счастлив спасти жизнь вашему царю, но почему же ты еще на земле не сказала мне, что доброму правителю нужна моя печень?» «Да если бы я об этом сказала, ты ни за что бы не согласился следовать за мной». «Ты поступила неразумно, госпожа черепаха. Я охотно отдал бы для повелителя хоть две печени, если бы у меня было, но я никогда не ношу печень с собой, вот ведь в чем проблема. Она хранится в моей норе. Теперь придется нам снова выбираться на берег, а потом плыть назад. Вот сколько ненужной работы наделала ты, госпожа черепаха». «Как смело ты, бестолковая черепаха, не сказать зайцу о печени. Сейчас же отправляйся с ним обратно, и чтобы к вечеру передо мной был заяц с печенью, иначе я прикажу акуле проглотить тебя». «Что делать?» Вновь уселся заяц на панцирь черепахи, и приплыли они к берегу. Но как только черепаха ступила на сушу, заяц соскочил с ее спины и бросился в лес. «Прощай, глупая черепаха!» «Подожди! А как же я? Царь непременно казнит меня!» «Если бы ты не обманула меня, а сразу же рассказала, что твой повелитель болен, я бы дал тебе другой чудесный совет!» «Ну-ка, какой? Какой совет, господин заяц? Ну, скажи мне, скажи поскорее!» «Ну, ладно. Видишь утес невдалеке?» «Да». «На нем растет дерево. Ага. Издавна среди всех лесных жителей оно считалось целебным. Стоило кому-нибудь из них заболеть, собратья приносили ему немного коры или побегов этого дерева. 3 дня нужно жевать эту кору или побеги, и тогда вновь обретешь здоровье. и убивать одно живое существо ради спасения другого — это жестокость. И ничего больше. Наказание, имей в виду, не заставит себя долго ждать. Послушала черепаха зайца. И целый день после этого ползла она к утесу, все лапы сбила в кровь об острые камни, а когда доползла, взяла немножко древесной коры и понесла своему повелителю. Тот сначала сильно рассердился, но потом послушал мудрых советников и пожевал кусочек коры. Потом еще немного, и через 3 дня вновь был здоров и весел. А вот зайцы с тех пор никогда не подходят даже близко к океанскому берегу. Такую историю я сегодня вам принес. Думаю, что теперь вам понятно. Помочь одному живому существу, погубив другое, невозможно. То есть, возможно, конечно, но разве это правильно? Наказание непременно последует за этим поступком. Недаром ведь говорят, на чужом несчастье своего счастья не построишь. «Но что же делать, если другого пути нет?» — спросите вы. «Уверяю вас, всегда он есть. Пусть не такой простой и легкий, но есть. Возможно, придется помучиться. Помните черепаху из моей истории, которая проронила лапы, пытаясь достать целебной коры? Но лучше уж пострадать, чем лишить жизни одно живое существо ради спасения другого». А время-то летит, время-то торопится. Нашу встречу, ребятки, пора заканчивать. Думаю, и я, и вы провели сегодня время не впустую. И если так, то я очень рад. До свидания, друзья, встретимся! Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час, верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ.